Им потребовалось полчаса, чтобы спуститься вниз. К счастью, дедуля был довольно неровным троллем, и на нем имелось множество выступов, за которые можно было уцепиться. Впрочем, его нос мог бы оказаться серьезным препятствием, если бы не раскидистый дуб, торчащий из одной ноздри. Сундук не стал утруждать себя спуском, он просто прыгнул и скатился вниз без каких бы то ни было невидимых препятствий. Коэн сидел в тени, пытаясь справиться со своим дыханием и ожидая, пока его рассудок справится с ситуацией. Он задумчиво посмотрел на сундук. «Все лошади исчезли», — объявил Два Цветок. «Найдешься», — утешил Коэн. Его глаза сверлили сундук, который начинал выглядеть смущенным. «На них были все наши припасы», — заметил Ринсвинд. «В лешах полно пищи!» «У меня в сундуке остались питательные сухари», — сказал Два Цветок. «Настоящее дорожное питание капитана Восемь Пантера. Всегда выручают в трудную минуту». «Я их пробовал», — сообщил Ринсвинд. «Чуть зубы не переломал», и... Коэн морщис поднялся на ноги. «Извините», — решительно произнес он. «Я должен кое-что выяснить». Он подошел к сундуку и схватил за его крышку. Сундук торопливо попятился, но Коэн выставил вперед костлявую ступню и подсек половину его ножек. Когда же сундук извернулся, чтобы цапнуть героя, Коэн сжал десны, поднапрягся, и злобный ящик, не удержавшись, перевернулся на выпуклую крышку. Так он и остался лежать, сердито раскачиваясь, точно взбешенная черепаха. «Эй, это же мой сундук!» — возмутился Два Цветок. «Почему он нападает на мой сундук?» «По-моему, я догадываюсь», — тихо сказал Абитан. «Наверное, это потому, что Коэн его боится». Два Цветок с открытым ртом повернулся к Ринсвинду, тот пожал плечами. «Спроси у кого другого. Лично я всегда убегаю от того, чего боюсь». Сундук, хлопнув крышкой, подскочил в воздух. Едва успев приземлиться, он яростно бросился вперед и поддал Коэну под коленки одним из окованных медью углов. Однако, пока сундук разворачивался, герой успел ухватиться за него и направить полным ходом на ближайшую скалу. «Неплохо», — восхищенно заметил Ринсвинд. Сундук, пошатываясь, попятился назад, застыл на месте, после чего, угрожающе покачивая крышкой, снова двинулся на Коэна. Тот прыгнул прямо в сундук, протиснувшись между его крышкой и стенкой. Сундук был страшно озадачен. Он удивился еще больше, когда Коэн, сделав глубокий вздох, начал отжимать крышку вверх. На костлявых руках героя вздувались мускулы, похожие на набитые в чулок кокосовые орехи. На какое-то время человек и сундук замерли в полной неподвижности. Петли против сухожилий. Рано или поздно либо те, либо другие не выдержат. Бетан ткнула Два Цветка локтем в бок. «Сделай же что-нибудь», — приказала она. Промямлил Два Цветок. «Да, по-моему, ему довольно. Пожалуйста, отпусти его!» При звуках голоса Два Цветка сундук, не ожидавший от хозяина такого предательства, громко скрипнул. Его крышка взлетела вверх, отбросив Коэна в сторону, но герой тут же вскочил на ноги и кинулся на своего противника. Содержимое сундука было выставлено на показ всему свету. Коэн запустил руки внутрь. Сундук немного поскрипел, взвешивая шансы быть отправленным на антресоли великого небесного шкафа. Когда же Ринсвинд, собравшись с духом, взглянул сквозь растопыренные пальцы на происходящее, Коэн смотрел в сундук и ругался себе под нос. «Бери его!» — кричал он. «И это все? Обыкновенное белье?» Он аж затрясся от бешенства. «По-моему, там есть еще сухари!» — еле слышно подсказал Два Цветок. «Но там же было золото! Я видел, как он съел человека!» Коэн умоляюще посмотрел на Ринсвинда. Волшебник вздохнул. «У меня можешь не спрашивать», — заявил он. «Я этой чертовой штуковине не хозяин». «Я купил его в лавке», — начал защищаться Два Цветок. «Сказал, что мне нужен дорожный сундук». «Вот ты его и получил», — отозвался Ринсвинд. «Он очень предан мне», — добавил Два Цветок. «О да», — согласился Ринсвинд. «Если все, что тебе нужно от чемодана, — это преданность». «Погодите!» — вмешался Коэн, тяжело опустившись на один из камней. «Видимо, это была одна из тех самых лавок. Держу пари, что раньше ты ее не замешал, а когда вернулся туда, ее уже не было». «Вот именно!» — оживился Два Цветок. «И продавец, такой невысокий сморщенный старичок, в лавке полно всяких странных штуковин». «Точно! Я так и не мог снова отыскать ее. Я еще решил, что, наверное, попал не на ту улицу. На месте лавки стояла сплошная кирпичная стена. Я тогда подумал, что это довольно...» Коэн пожал плечами. «Ага, одна из тех самых лавок», — сказал он. «Тогда все понятно». Примечание. Никто не знает почему, но все подлинно таинственные и волшебные предметы бывают куплены в лавках, которые внезапно появляются, и после времени торговли, равного периоду существования липового акционерного общества, исчезают словно дым. Было предпринято несколько попыток объяснить этот феномен, но ни одна из теорий не способна в полной мере отразить наблюдаемые факты. Лавки возникают в любом месте Вселенной, и об их мгновенном переходе в небытие в каждом конкретном городе можно догадаться по толпе людей, которые блуждают по улицам, зажав в кулаках вышедшие из строя магические предметы и красочные гарантийные талоны, и с огромным подозрением разглядывают кирпичные стены. Он потрогал свою спину и сморщился от боли. «Треклятая лошадь сбежала с моим растиранием!» Ринсвинд, что-то припомнив, покопался в недрах своего драного, а теперь еще и очень грязного балахона, и поднял вверх зеленую бутылочку. «Оно самое!» — воскликнул Коэн. «Ты чудо!» Потом он покосился на Два Цветка. «Я бы его победил!» — спокойно произнес он. «Даже если бы ты его не отожвал, я бы все равно победил его!» «Совершенно верно», — подтвердил Абитан. «Вы двое можете заняться полезным делом», — добавил герой. «Шундук, чтобы вызволить нас оттуда, выбил у тролля зуб алмазный. Посмотрите, может, найдете обломки? У меня насчет них есть идейка». Абитан закатала рукава и откупорила бутылку, а Ринсвинд отозвал Два Цветка в сторону. «У него не все дома», — сказал волшебник, предварительно отойдя за кусты, чтобы никто не смог их услышать. «Ты же говоришь о Коэне-варваре!» — возмутился искренне шокированный Два Цветок. «Он самый великий воин и... был!» — прервал его Ринсвинд. «Все эти заморочки с воинственными жрецами и людоедами-зомби происходили много лет назад. Все, что у него осталось с тех времен, это воспоминания и такое количество шрамов, что на них можно играть в крестики-нолики. Да, он несколько более стар, чем я себе представлял», — признался Два Цветок, поднимая с земли осколок алмаза. «Так, может, бросим их, отыщем лошадей и поедем дальше?» — предложил Ринсвинд. «Но ведь это непорядочно!» «С ними все будет отлично!» — с жаром заверил Ринсвинд. «Важно другое. Как ты будешь чувствовать себя в компании человека, который ни с того ни с сего бросается на сундук с голыми руками?» «Да, это важно», — согласился Два Цветок. «Во всяком случае, им, вероятно, будет лучше без нас. Ты уверен?» «Абсолютно», — сказал Ринсвинд. Они нашли лошадей, бесцельно бродивших среди кустарника, позавтракали промокшей вяленой кониной и направились, по мнению Ринсвинда, туда, куда им было нужно. Несколько минут спустя из кустов вынырнул сундук и пристроился сзади. Солнце поднялось выше, однако и сейчас ему не удавалось затмить все звезды. «За ночь настало больше», — заметил Два Цветок. «Почему никто ничего не предпринимает?» «Что, например?» — Два Цветок подумал. «Может, следует посоветовать великому Атуину увернуться от нее?» — предположил он. — Пусть он обойдет ее стороной. «Такое уже пытались проделать», — откликнулся Ринсвинд. «Волшебники пробовали настроиться на мозг великого Атуина». «И что, не сработало?» «О, еще как сработало», — ответил Ринсвинд. «Только...» «Только при чтении мыслей такого огромного мозга, как мозг всемирной черепахи, возникли непредвиденные осложнения», — объяснил он. «Волшебники тренировались сперва на сухопутных и гигантских морских черепахах, чтобы постигнуть склад ума рептилий. Они, конечно, догадывались, что мозг у великого Атуина очень большой, но не осознавали, что он будет настолько медленным. Группа волшебников посменно читает его мысли в течение вот уже 30 лет», — продолжал Ринсвинд. «Им удалось узнать только то, что великий Атуин чего-то ждет». «Чего?» «Кто его знает?» Некоторое время они молча ехали по неровной бугристой равнине, где вдоль дороги стояли огромные блоки известняка. «Ты знаешь, нам нужно вернуться», — сказал, наконец, Два Цветок. «Послушай, завтра мы доберемся до реки», — начал убеждать его Ринсвинд. «С ними ничего не случится». «Не понимаю, почему?» Он разговаривал сам с собой. Два Цветок развернул лошадь и рысью поскакал обратно, демонстрируя мастерство верховой езды, типичное для мешка с картошкой. Ринсвинд посмотрел вниз. Сундук ответил ему тупым взглядом. «Ты чего пялишься?» — осведомился волшебник. «Он может возвращаться, если ему так хочется. Но мне-то чего беспокоиться?» Сундук ничего не ответил. «Послушай, я не несу за него ответственности», — вспылил Ринсвинд. «И не испытывай на этот счет никаких иллюзий!» Сундук снова ничего не ответил. На этот раз громче. «Ну и вали за ним! Мне с тобой не по пути!» Сундук втянул маленькие ножки и уселся на земь. «Все, я поехал!» — заявил Ринсвинд. «Я это серьезно!» Он повернул лошадь в сторону новых горизонтов и оглянулся. Сундук сидел на дороге. «И бестолку взывать к моим лучшим чувствам, по мне! Так можешь торчать тут весь день напролет! Я еду дальше, понял?» Он свирепо уставился на сундук. Сундук в ответ уставился на него.